«Маюми, перестань топорщить шерсть на загривке, и сядь-сядь, я сказала перед вами, Каратэ-сан, я должна извиниться, я сразу почуяла, что вы необычный, но я не могла ослушаться приказа Накамуры. А, это он приказал вам танцевать этот танец забвения», подсказала Нагата. «Да, приказал, и, поверьте, я рада, что вы не поддались моим чарам, я буду для вас танцевать, в таком случае, я к вашим услугам, Нагата-сан. Куда нужно ехать? Сегодня уже поздно. Съездим завтра. Я подвезу вас до дома». Прощаясь с Маюми, я от всей души поблагодарил ее за ужин. Готовит она отлично. Мы с Нагатой сели в ее шикарную машину цвета яичного желтка. «Тачка у вас улетная, Нагата-сан», — поделился я. «Не люблю этот вызывающий ядовитый цвет», — с усмешкой ответила она, выруливая на дорогу. «Зачем же тогда вы ее купили?» «Я ее не покупала, Каратэ-сан. Эта машина принадлежит Накамуре, как и я сама. Извините, вам ни в чем извиняться, и на Маюми не обижайтесь. Она умеет держать себя в руках, но тут случай из ряда вон. Я видел, выдержка у нее солдатская, а вообще этот средневековый беспредел в голове не укладывается. Вчера один из тех эйбунов избивал ее на глазах у всего клуба. Что она такого натворила, Нагата-сан? Вы умеете хранить тайны, Каратэ-сан? Умею. Тогда я вам расскажу. С моей стороны было бы подло использовать вас в темную. Вы имеете право знать. К тому же Маюми права, для обычного человека вы и так уже слишком много знаете. Я весь внимание. Накамура готовил сделку по слиянию фармацевтической группы Шадо с нашей корпорацией. Если можно, маленькое уточнение, Нагата-сан. Это было слияние на равных или в итоге кто-то должен будет слиться насовсем? Справедливое уточнение. Разумеется, группа Шадо была бы поглощена корпорацией Техира. И тем не менее иного выхода у Шадо не оставалось. Его все равно сожрут, не мы, так кто-то другой. Жестокие законы бизнеса, я понятливо покивал. Именно так, в океане бизнеса иногда и акулы становятся жертвами. Группа Шадо – это остатки некогда могущественной корпорации, которая проиграла. Основная схватка происходила в Токио. Здесь в Киото рвут оставшиеся куски. Понимаю. Готовилась сделка по слиянию, продолжила Нагата, ничто не предвещало беды, но на днях был убит наш курьер, который вез на подписание пакет важных документов. То есть, пропали важные документы, не в этом дело. Владелец Шадо вместо того, чтобы объясниться, просто перестал с нами общаться. Убийство курьера, это как прилюдная пощечина. Шадо дал понять, что разрывает сделку. Странный вы народ, товарищи японцы. Обязательно было убивать ни в чем не повинного курьера? Убивать гонцов — это давняя традиция и не только японская, возразила Мэй Нагата. Ну тут вынужден согласиться. Традиция в самом деле многонациональная. Как бы то ни было, Накамура не мог оставить оскорбление без ответа. Он отправил нашу Маюми. Тоже убить курьера? Убить самого Шадо вместе с супругой. Суров товарищ Накамура, так что пошло не так? У Шадо в доме оказался 9-летний сын. Мы ничего не знали о наследнике. Шадо воспитывал его в строжайшей тайне от посторонних глаз. Маюми не смогла убить ребенка. Фактически, она нарушила прямой приказ. Разве? Именно. Приказ был дан в виде иероглифа, означающего всю семью. Иных толкований быть не может. Маюми должна была убить и ребенка тоже. Жестко. Что теперь делать? Поговорим об этом завтра. Каратэ-сан, мы приехали. Всю ночь мне снились гигантские кошки с горящими как пламя глазами, а утром проснулся резко, внезапно и крепко сжав зубы. Будильник противно пищал, недовольный моим нежеланием вставать с постели. Тело ломило от усталости, будто вчера разгружал вагоны, но я умылся, собрался, вышел на улицу и побрел в направлении заветной остановки, запоздало думая о том, что номера телефона у Ясика не взял, а то стоило бы созвониться, чтобы добираться на работу вместе. Когда подходил к остановке, увидел мой автобус, а вместе с тем и саму Исика. Она до последнего не заходила внутрь, шарила искательным взглядом по окружающей толпе. Я не стал кричать издалека, а бежать просто не было сил. В конце концов, бегать за девушками и автобусами – занятие неконструктивное. Ничего страшного, встретимся на работе. Утром в здании Техира с ядовито-желтыми буквами на вывеске в верхней части фасада беспрерывно стекались сонные и показательно вежливые офисные работники. Проходя турникеты, они прикладывали пропуск к сканеру, чтобы компьютерная система зафиксировала время прибытия на рабочее место. В этой чудесной стране не то что опоздать, а прийти в последний момент перед началом рабочего дня считается дурным тоном. Все стараются прийти пораньше, чтобы побольше поработать на благо корпорации. Я тоже не опоздал. Зевая во весь рот, пикнул пропуском и вошел в фойе. Сегодня сразу шестеро полицейских встречали работников перед лифтами и плюс двое в штатском, по цепким ищущим взглядам которых было понятно, что эти двое тоже копы. Отдельных подозрительных работников они тормозили и проверяли документы. Меня, само собой, тоже тормознули. Было бы странно, если Гайдзин, идущий с утра на работу в японскую корпорацию, не вызвал подозрений. «Фамилия?» – сухо спросил меня полицейский в форме. «Здравствуйте». Коп посмотрел на меня вдвойне подозревающе. «Здравствуйте, здравствуйте, я спросил вашу фамилию. Меня зовут Кротовский Максим», – доложил я с лучезарной улыбкой. «Из какого вы подразделения?» Полисмен опустил взгляд в слегка помятую распечатку и нахмурился. Видимо, в распечатке не содержалось инструкций, как вести себя с придурковатыми гайдзинами. «Я умею говорить по-японски», – радостно сообщил я полисмену, излучая готовность к общению. «Что?» – он снова поднял взгляд на меня. «Меня зовут Кротовский Максим, Токио, столица Японии. Добрый день, добрый вечер, до свидания, как вас зовут?» Я изобразил на лице туповатую старательность туриста, готового в любой миг вывалить на первого встречного весь невеликий запас японских слов. Полицейский закряхтел, его напарник посмотрел на коллегу с явной иронией, мол, чего ты пристал, видно же, что это гайдзин. «Проходите», он жестом показал, чтобы я валил и перестал загораживать проход, продолжая растягивать губы в дежурную улыбку, несвойственную русскому человеку. Я зашел в ближайший пустой лифт, где вернул лицу более привычное и естественное выражение. «Придержите лифт, пожалуйста», — крикнул торопящийся к лифту полноватый японец, на ходу убирая во внутренний карман пиджака проверенные копами документы. Я послушно нажал кнопку раскрытия дверей. Японец скользнул внутрь. «Благодарю вас. На какой вам этаж?» — спросил он. «13-й. И мне 13-й. О, так вы все-таки говорите по-японски?» Толстячок, по всей видимости, слышал мой разговор с копом. Я дождался, когда лифт закроется и поедет наверх. «Ну да, я полицейскому так и сказал», — ответил я невозмутимо. «А, понимаю», — японец понятливо покивал, — «вы ловко сыграли на предрассудках. Если видит европейца, то думают, что по-японски он двух слов связать не может. Послушайте, а вы, наверное, тот новичок агентства Мэй Нагаты?» «Да, тот самый», — осторожно подтвердил я. «А я Кантима Футоши», — он заранее заулыбался, — как будто выдал угарную хохму и ждет, что я начну безудержно хохотать. Его полноватые щечки расползлись вверх и чуть в стороны. «Простите, боюсь, вы переоценили мои познания в японском». «Да, видимо, так моя фамилия, она пишется двумя иероглифами, означающими золотые яйца». «Действительно, забавная фамилия», — сдержанно прокомментировал я, на всякий случай соблюдая служебную дистанцию. «А вы, Масима Каратаси, если уж на то пошло, фамилия от слова «крот». Для меня фамилия – способ произвести впечатление, сразу расположить на переговорах». Кантима машинально достал из кармана сигаретную пачку и выудил сигарету, потом спохватился, усмехнулся и убрал обратно. «Весь этот переполох немного выбил меня из колеи», – объяснился он. «Это все из-за тех убийств». «Каких убийств?» Я сделал вид, что удивлен. Лифт остановился, мы вышли и двинулись по коридору. «Вы еще не слышали? Вчера убили двух сотрудников финансового департамента. А во, получается, те два айбуна работали в финотделе. Прям как подпольный миллионер Александр Иванович Корейко. Ну а что, должны же они были где-то числиться. Почему бы и не там? Все новостные каналы об этом трубят. Вообще убийства в Японии случаются редко», — охотно поделился Кантима. «И если случаются, то становится темой для новостей на месяцы и годы. Вы пьете кофе, Каратаси-сан? Прямо сейчас мечтаю о чашке кофе. Тогда позвольте похитить вас на чашку кофе. Тоже без кофе не могу включить мозги», — сообщил новый знакомый, и повел меня в лаунж-зону. «Я бы предпочел выпить кофе с Ясика, но куда ж тут денешься?» Понажимав на кнопки, он запустил приготовление двух порций. «А вы, Кантима-сан, в каком департаменте работаете?» «В том же, что и вы. Я директор агентства, с которым вы волею судьбы делите помещение, и только прошу вас, Каратаси-сан, давайте обойдемся без соблюдения этикета. В этикете я не силен». «Вот и отлично. Мне так не хватает общения на равных. Знаете, я учился в Беркли, Калифорния. Там можно встретить миллиардера из совета директоров, и вы ему так запросто «Привет, Сол» или там «Привет, Дик». Полгода отучивался кланяться при встрече. Потом вернулся, учился обратно. А вы, Каратаси-сан, откуда? Я учился в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, дайте угадаю, штат Флорида? Угадал, что? Нет, который в России, вторая Венеция, но размером больше первой. Кантима Футоши улыбнулся, в очередной раз став похожим на позитивного обаятельного кота. Этакий стопроцентный японец, нахватавшийся американского либерализма. Приятно с вами общаться, Каратаси-сан, но меня ждут невеселые будни. Допив кофе, он швырнул пустой бумажный стаканчик в мусорное ведро. Какие-то проблемы, не без этого. Полгода работы коту под хвост. Как так, вы разве занимаетесь не подбором кадров? Все верно. Подбором кадров, Кантима горестно вздохнул. Нашим последним проектом было предстоящее слияние с Shadow Group. В Техира должны были влиться свыше 2000 новых сотрудников. Представляете, какой это объем работы? Честно говоря, не очень. Я сразу вспомнил вчерашний рассказ Нагаты про наследника Шада, но говорить об этом, разумеется, не стал. Нам нужно было перелопатить все личные дела, вплоть до уборщиков. Мы должны проверить и перепроверить всех, начиная с низовых должностей. Плюс неизбежные перестановки кадров. Все это на наших плечах. Действительно, объем работы колоссальный. И что же теперь? Семья Шада пропала. Сперва я еще надеялся, что это временно, но подвижек никаких. А теперь вот еще и убийство чует мое сердце. Наше агентство останется без премии. Сочувствую. Кантима вяло отмахнулся. Мы вышли из лаунж-зоны и двинулись в сторону офиса. Не будем о грустном, Каратаси-сан. Как вы втягиваетесь в работу на новом месте? Справляюсь. До меня дошли слухи, вы заключаете какие-то договоры. Ага. Кажется, начинаю догадываться, что стало причиной внимания к моей скромной персоне со стороны директора крупного агентства. Ну, шило в мешке не утаишь, а скрывать мне нечего. Пока заключил только один договор. Если хотите, могу показать. Мы зашли в офис вдвоем. Вся полусотня кадровиков, увидев своего входящего директора, как один подскочила с рабочих мест и поклонилась. Поскольку я стоял рядом, возникло ощущение, что они кланяются и мне тоже. Исика, сидящая почти у входа, поддалась всеобщему порыву, тоже вскочила и отвесила поклон. «Вольно, рядовой Ямасаки-сан», — пошутил я, — «покажите, пожалуйста, директору Кантиме наш договор с мусорщиками». Получив в руки договор, Кантима быстро пробежался глазами по тексту контракта. Возвращая документ, он не сдержал разочарованного вздоха, даже головой покачал, будто не в силах поверить глазам своим. Глава 12. «А абонентская плата?» – спросил он. «Нет, и предоплаты нет, шляпа. Простите, Каратаси-сан, возможно, вы правы, я пожал плечами с независимым безразличием, но это невыгодно. Вы получаете оплату только после трудоустройства кандидата, еще и гарантию даете, а значит, в случае чего придется искать замену за свой счет. Прогореть не бойтесь, вообще-то в России кадровые агентства именно так и работают. Уж поверьте, здесь не Россия, ну ничего, у вас все еще впереди, когда захотите попить кофе, зовите, поболтаем». Кантима очень по-европейски подмигнул мне и пошел в дальний конец офиса к своему рабочему месту. «Доброе утро, Исика-сан, и вам доброе утро, Масима-сан. Что хотел от вас директор Кантима? Хотел выпытать наш ноу-хау. По всему выходит, наш ноу-хау его не впечатлил. Кстати, сегодня идя на работу, я понял, что не узнал ваш номер мобильного. Лучше поздно, чем никогда», Исика заулыбалась. «Вот и я так думаю. К тому же сегодня собираюсь отправиться по контрагентам, мне понадобится оперативная связь». Исика достала свою визитку, на которой подчеркнула личный номер и другой ручкой, городской рабочий. «Мы вместе с Исика построили для меня маршрут, отобрав полтора десятка организаций по географическому признаку. Рассчитали так, чтобы я шел пешком от офиса к офису, постепенно удаляясь от здания корпорации, а обратный путь проделал бы, сев на автобус. Затем я начал обзванивать фирмы, договариваясь о встрече. Из полутора десятков в ближайшее время со мной согласились встретиться шестеро руководителей. По-моему, результат более чем приличный. Исика помогла мне забить реквизиты и распечатать договоры. «Я буду ждать вас с богатым уловом, Масима-сан», — сказала она, протягивая синюю пластиковую папку с бумагами. «Ловись, рыбка большая и маленькая, будьте на связи, Исика-сан. Вдруг что-то понадобится». Обойдя шесть организаций, с четырьмя подписал договоры. Один директор отказался, заявив, что в услугах агентства не нуждается. Еще один обещал посоветоваться с женой. Ну с женой так с женой. Я спорить не стал. Результат я и так считаю отличным. В каждой организации я брал рекламный буклетик, в котором было наглядно расписано, чем занимается фирма, и какие у нее конкурентные преимущества. Сперва я делал это из вежливости, а позже сообразил, что буклетики пригодятся. Потенциальному соискателю проще будет составить представление о фирме, имея перед глазами такой буклетик. Когда сел в автобус, чтобы ехать обратно, набрал Есика. «Агентство Мэй Нагаты слушает», – важно ответила она. «Здравствуйте. Вас беспокоит муниципальный отдел контроля за соблюдением условий труда и прав работников предприятий. Я не удержался, решив немного потроллить девушку. Ой, слушаю вас», – девушка заметно оробела. «Скажите, вашим сотрудникам позволяют ходить на обед или заставляют работать без перерыва?» «Позволяют. Конечно, позволяют», – горячо заверила Исика. «В таком случае через 10 минут буду ждать вас перед входом в здание. Масима-сан, она наконец узнала мой голос, вы меня разыграли». «Разыграл. Я напугалась. У нас и так сегодня в здании полно полицейских. Еще вы изображаете инспектора охраны труда. Извините, Исика-сан, не хотел вас пугать. Извинения приняты. Через 10 минут буду внизу». Встречая Исика перед стеклянными дверями Тихира, отметил, что копы по-прежнему торчат в фойе, проверяя всех входящих. На что они рассчитывают, я плохо понимаю. «Ну так я и не коп, мы дошли до ближайшей закусочной и заняли столик. Так вот как выглядит ваше заведение общепита. Обычно выглядит, девушка сделала заказ подошедшему официанту, как ваши успехи, Масима-сан. Подписал 4 договора, уже есть конкретные заявки». «Чтобы не заморачиваться с заказом, сказал официанту, что буду то же самое». «Отличные новости», – обрадовалась Исика, – «что за вакансии? Самый большой спрос на продавцов, разве?» «Я сам удивился. Где брать профессиональных инженеров и техников, заказчики и сами знают. Вплоть до того, что подают заявки прямо в учебные заведения. А вот те, кто занимается сбытом, реально в дефиците. Как думаете, Исика-сан, где нам искать продажников?» «Самый популярный в Киото сайт по поиску работы Jobsport», подумав, ответила она. «И что там на этом Jobsport'е? Там размещают вакансии все, кто ищет работу в низовых звеньях. Топ-менеджер не станет размещать там свое резюме, а продавцы все там. Отлично. Скажите, Исика-сан, вам известен Адам Смит? В школе проходили, но я не очень хорошо помню. А что, этот человек придумал понятие под названием разделение труда. Разве до него разделение труда не существовало?» Удивилась Исика. «Существовало. Но Адам Смит изобрел этот умный научный термин. Теперь каждый школьник знает, что труд можно разделять и так, предлагаю нам с вами разделиться. Я побегу дальше по заказчикам, а вы обзвоните тех, кто ищет работу продавца. И что мне им сказать?» Девушка заметно напряглась. «Своим предложением я опять выдернул ее из зоны комфорта. Ничего сложного. Скажите, что у нас есть для этих людей подходящие вакансии, даже несколько, и затем пригласите на собеседование. То есть нужно делать то же, что и обычно». «Вот именно. Вы делали это много раз, Исика-сан. Мы вернулись в офис. В этот раз копы пропустили без вопросов. Уж не знаю, почему. Возможно, в компании Исика я не выгляжу так подозрительно. Я передал ей новые подписанные договоры, которые тут же были подшиты в отдельную папочку, названную директору на подпись. Мне нравится ее аккуратность. Хорошая деловая черта». Затем разложил перед ней буклеты. «Вот посмотрите, Исика-сан, этим и этим требуются продавцы. Считайте, это наши реальные заказчики. Или иными словами, это деньги, которые осталось только забрать». «Так уж и деньги», – недоверчиво прокомментировала Исика, разглядывая брошюры. «Неизвестно, сколько понадобится времени, чтобы подобрать для них кандидатов. Относитесь к этому проще, Исика-сан. Им нужны не начальники логистики, а просто хорошие специалисты по продажам. Одна фирма занималась продажей аксессуаров для промышленного клининга, начиная от швабр и ведер, заканчивая дорогостоящими моющими агрегатами. Вторая специализировалась на коржах для тортов, ни больше ни меньше. Коржи для тортов, и все, удивилась Исика, как они умудряются оставаться на плаву с таким скудным ассортиментом. «Я читал про одного еврея, который торговал шнурками для ботинок, и ничего, жил не бедно, весь город покупал его шнурки. Коржи для тортов не хуже шнурков. В городе Киото едят торты, едят. У нас много кондитерских. Ну вот видите, Ясика-сан. Продукция востребованная, давайте зайдем на этот ваш джоб-спорт. Возможно, будущий продавец Коржей только что опубликовал там свое резюме. Ясика забила в поисковике название и, перейдя по ссылке, открыла сайт по трудоустройству. Оказалось, что на текущий момент сайт содержит свыше 60 тысяч активных резюме. Как много людей ищет работу, поразилась она. Наверняка подавляющее большинство объявлений – неактуальное старье. Давайте установим фильтр. Пусть покажет объявление не старше недели. Таких намного меньше, Масима-сан. 8 тысяч всего. Так, а теперь отберем только тех, кто ищет работу в продажах. 547 объявлений, доложила Исика. Солидно. Уж из 547 найдется один желающий продавать оптом коржи для тортиков. Давайте зададим еще более узкий фильтр. Выберем тех, кто имеет опыт в торговле не менее года. С опытом в оптовой торговле 62 человека, сообщила Исика, установив фильтр. Гораздо меньше, но нам хватит. Звоните, Исика-сан. Девушка повздыхала, собралась с духом, нацепила на ухо гарнитуру и кликнула на иконку «Позвонить». «Могу я поговорить с господином Нисикова?» «Очень приятно, Нисикова-сан. Вас беспокоит Ясика Имасаки из кадрового агентства Мэйнагаты. Я звоню, потому что вы разместили объявление на портале JobSport». «Да, все верно, да, агентство нет, не от имени директора». Начало разговора вышло еще куда ни шло, довольно бодро, но чем дальше, чем больше Ясика увязала в пояснениях и объяснениях. Потенциальный соискатель стал задавать ей вопросы по условиям работы, ответить на которые Исика естественно не могла. Она пыталась что-то зачитывать из брошюры, но этим только окончательно убедила Нисикову, что темой не владеет. В итоге прийти на собеседование он отказался. Он сказал, что не сможет подойти к нам в офис, расстроенно протянула Исика, отключив гарнитуру. Ничего страшного, Исика-сан, как говорят у нас в России, первый блин комом. «Как можно испечь блин комом?» – не поверила Исика. «Русские могут и не такое, не отвлекаемся, Исика-сан. Давайте лучше поработаем над текстом, который вы произносите во время звонка. Я и сама поняла, что говорю что-то не то. Признание ошибки, половина ее исправления, пойдем с самого начала. Вы ведь звонили на мобильный номер?» «На мобильный», – подтвердила Исика. «Ну вот, значит, нет смысла сомневаться в том, что трубку возьмет кто-то другой. Но я и не сомневалась». «Если не сомневались, то зачем вы начали разговор с вопроса?» «Разве?» «Да, вы сказали, могу я поговорить с господином Нисикова?» «Действительно, так и сказала, но ведь так принято. Это проявление вежливости. Мы проявим вежливость другим способом», настоял я. «Первые слова будут такими: здравствуйте, господин Нисикова. А в чем разница?» «Разница в том, что вы вынуждаете Нисикову ответно поздороваться. Надо, чтобы не только мы проявляли вежливость, дадим соискателю возможность тоже ее проявить». «Поняла, Масима-сан», говорю. «Здравствуйте, господин Нисикова», и делаю паузу, чтобы он тоже поздоровался. «Вот именно. А если он в ответ не поздоровается?» «Если не поздоровается, мы не будем строги к господину Нисикове. Мы продолжим делать свое дело независимо от того, захочет он здороваться или нет. Главное, чтобы трубку не бросил», уяснила. «А потом я скажу, вас беспокоит Исика Имасаки из агентства». «Ни в коем случае», перебил я, «слово беспокоит совершенно неприемлемо». «Почему?» «Потому что если мы его беспокоим, то мы немножечко перед ним виноваты, а мы его так-то вовсе не беспокоим. А что же мы делаем? Мы о нем заботимся, даже если засранец Нисикова об этом не подозревает. Мы, между прочим, для него работу ищем. Так что никаких беспокойств. Это мы пребываем в беспокойстве, а вовсе не Нисикова». «Поняла», Исика старательно законспектировала мои замечания. «Тогда я говорю просто. Я Исика Имасаки из кадрового агентства Мэйнагаты. Уже лучше, но с одной поправкой». «Еще одна поправка, что на этот раз не так, Масима-сан. Имя Мэйнагаты. Поправьте меня, Исика-сан, но я не видел этого имени в списках Forbes». «Тут нечего поправлять. Имя Мэйнагаты в списках Forbes нет. В таком случае это имя соискателю ни о чем не скажет». «Говорите так, Исика Имасаки из кадрового департамента корпорации Техира». «Техира, я надеюсь, этот Нисикова должен знать?» «Конечно, но...» «Что, но...» «Но это не совсем честно. Мы ведь не собираемся трудоустраивать его в корпорацию. Кристальная честность в природе не встречается, Исика-сан. В любом случае мы его не обманываем. Мы ведь не обещаем устроить его в саму корпорацию. Мы просто сообщаем, что на нее работаем. И, кстати, если мы его трудоустроим, он, пусть не прямо, а косвенно, тоже будет работать на корпорацию. Так что никакого обмана. Наверное, вы правы, Масима-сан, немного подумав, согласилась Исика. Если этот Нисикава проявит себя как хороший работник, через какое-то время, через 2-3 года мы и в самом деле можем предложить ему работу в штате корпорации. Отличная мысль. Для Нисикавы это будет дополнительная мотивация. Пусть вкалывает и помнит, что мы за ним присматриваем. Что мы говорим дальше? Спросила Исика, входя в азарт. Скажем, что для него есть вакансия на продажу коржей для тортов, а все, Исика-сан, все, что нужно, мы ему сказали. В каком смысле? В прямом. Мы поздоровались, проявив вежливость. Так, мы представились, дав понять, что люди мы серьезные. Вряд ли Нисикаве каждый день звонят крупные корпорации. Ну да, так, ну и все. Дальше мы говорим. Вам назначено собеседование, господин Нисикава. Ждем вас в здании корпорации Техира завтра к 12:30, ну или какое время вы ему назначите. Так просто, а зачем усложнять? Любое лишнее слово – повод для возражений. Ну хорошо, но время собеседования нужно согласовать. Вдруг он не может прийти к 12:30, тогда он вам об этом сообщит, Исика-сан, и попросит назначить другое время. А мы, соглашаемся или настаиваем на своем, слишком уж прижимать Нисикаву тоже ни к чему. Если он перешел к переговорам о времени встречи, это уже хорошо. Это значит, что по первым двум пунктам возражений у него нет. То есть мы идем ему навстречу и переносим собеседование на нужное ему время. Да, идем навстречу, но с одной оговоркой. Опять у вас оговорка, Масима-сан. Мы не должны сразу принимать его условия. Готовность корпорации Техира мгновенно подстроиться под хотелки Нисикавы вызовет подозрение. Это может его отпугнуть. А Нисикава, пуганый заяц, можете не сомневаться. Ну так что делать-то? Значит, так, Исика-сан, вы говорите следующее. Одну минуту, господин Нисикава, я уточню, и выдерживаете паузу в 30 секунд. А почему не минуту? 30 секунд достаточно, чтобы Нисикава успел понервничать и 3 раза пожалеть, что не согласился сразу на указанное вами время. 30 секунд вполне хватит, чтоб он как следует промариновался. А почему он должен пожалеть? Масима-сан, потому что человеку свойственно себя накручивать. Пока он ждет, его разум успевает прокрутить десятки сценариев от самых радужных до самых негативных. Поверьте, его догонит опасение, что вы вообще откажетесь с ним встречаться. Мол, не можешь в 12:30, тогда катись колбаской по Малой Спасской. Но я ему так не скажу, нет, конечно, я пошутил. Вы скорректируете время встречи, но дадите ему понять, что ради этого вам пришлось дополнительно согласовывать с начальством. Пусть засранец проникнется нашей заботой. Поняла, Масима-сан, радостно сказала Исика, но светлое ее чело тут же слегка омрачилось. Если что-то непонятно, говорите. Все точки надо лучше расставить сразу на берегу. А если соискатель все-таки начнет задавать вопросы про работу, что ему ответить? Скажите, что у корпорации Техира для него есть вакансия. Подробности при встрече. А если он будет настаивать, скажите, что не уполномочены обсуждать вакансию по телефону. Этот приз он получит на месте. Да, и в конце не забудьте сказать заключительную фразу. На ваше имя будет выписан пропуск. Вам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это какая-то важная фраза? Еще какая важная? Нисикава будет знать, что ради него проделана определенная работа. Не прийти на собеседование с его стороны будет невежливо. Еще как невежливо, с готовностью согласилась Исика. В таком случае, приступайте, Исика-сан. Мне снова позвонить Нисикаве? Зачем Нисикаве? Нисикава свой шанс упустил. Будь он хороший продажник, цеплялся бы за любую возможность. А этот Нисикава просто лентяй. Звоните следующему. Исика еще раз внимательно перечитала конспект шпаргалки, а затем решительно кликнула на посыл вызова. Разговор с очередным соискателем провела строго по инструкции. И как результат, первое назначенное собеседование. От переполняющих чувств Исика беззвучно похлопала и потопала. Для нее это был триумф, сравнимый с победой на чемпионате мира. Он меня даже ни о чем не спрашивал, Масима-сан. Она молитвенно сложила руки на груди. Это просто какая-то магия. Ничего особенного. Просто правильно построенный разговор. Продолжайте в том же духе, Исика-сан. Глава 13. Подслушивая вполуха, как Исика обзванивает соискателей, Я составил себе новый маршрут в поля. С каждым последующим звонком она звучит все уверенней. Я тоже достал трубку и обзвонил несколько компаний, правда, смог договориться только на 3 встречи с директорами, но и то хлеб. Оставив девушку за главного, отправился на новый забег по фирмам. В этот раз организации были расположены не так близко друг к другу. На 4 встречи потратил больше 3 часов, получил подписи на 3 договорах и от 2 фирм актуальные заявки. Грех жаловаться. Все-таки это очень круто, представляться от имени корпорации. Когда за твоей спиной маячит махина Техира, директорам небольших предприятий очень трудно тебе отказывать. К тому же наши договоры ни к чему их не обязывают. В офис вернулся аккурат к концу рабочего дня. Как успехи, Ясика-сан? Обзвонила почти 30 человек, рапортовала она. Там, оказывается, некоторые объявления дублируются и не по разу. Понятно. Сколько назначено встреч? На завтра 8, еще 2 на послезавтра. Результат впечатляет. Вы отлично поработали, Ясика-сан. Спасибо, девушка зарделась от похвалы. А как ваши успехи? 3 договора подписаны, но реальные заявки только 2. Тем не менее, завтра нам есть, что предложить соискателям. Я выложил на стол очередные буклеты. Под буклеты надо завести отдельную папку. Ясика хозяйственно сложила их в одну общую стопочку. Надо, но я предлагаю заняться этим завтра. Рабочий день окончен. Сегодня я снова проводил девушку до дома. Она больше не порывалась идти ко мне и внедрять фен-шуй в мою скромную холостяцкую берлогу, но и к себе не пригласила. Я, естественно, напрашиваться не стал. Черт ногу сломит в японских традициях. Вдруг это какой-то верх неприличия. Зато решил сходить, наконец, в супермаркет и затариться продуктами. Денег осталось немного. Придется начинать готовить самому. Однако до супермаркета не дошел и даже не успел отойти от дома Ясика. Услышав автомобильный гудок, обернулся и увидел во дворе желтый кабриолет. Мэй Нагата приглашающе помахала мне рукой. Она сидела за рулем и выглядела как всегда сногсшибательно. Миниатюрная Маюми Кимото, одетая в подобие спортивного кимоно, сидела на заднем сидении, затмленная ослепительной красотой моей директрисы. «Добрый вечер, Нагата-сан, добрый вечер, Кимото-сан. Как вы меня вычислили?» «Я знаю, где живет Ясика», — сказала Нагата, догадалась, что вы пойдете ее провожать. «Каратоси-сан, как вы с ней ладите?» «Я уселся на переднее сиденье слева от Нагаты. Отлично ладим. Ясика-сан умна, исполнительно, аккуратно». Нагата завела двигатель и плавно тронулась. «Она вам нравится? Не как коллега, а как девушка?» Не ожидал такого вопроса, но решил ответить честно. «Нравится, но вы подкараулили меня не затем, чтобы об этом спросить. У нас с Маюми есть мысли по поводу того, кто мог убить Айбуна Сетура и его помощника», — сказала она, выводя машину на проспект. «И кто же?» «Кто-то из семейства Шада подослал киллера. Из всего семейства у Шада остался только 9-летний мальчик», — мрачно сообщила Маюми с заднего сидения. «Мы пока не знаем, кто заказчик, но появилось соображение относительно исполнителя. И кто же он?» «Во-первых, мы исключаем человека. Способ убийства слишком характерный для Йокая. Когти, зубы», — высказал очевидное я. «Зубы. У обеих жертв выкушена гортань. Оба умерли мгновенно. Еще мы думаем, что это сделал Шицу». «Кто?» «Шицу, потерянный Йокой. На этом месте можно поподробней?» «Можно. Мы думаем, Каратоси-сан, что кем бы ни был заказчик, он не стал бы рисковать своим собственным Йокаем. Если Йокая опознают, то легко можно выйти на хозяина. Вам виднее. Я вообще не в курсе, сколько в Японии Йокаев. Поверьте, Каратоси-сан, не так много. А следовательно, был привлечен один из Шицу. Йокай без хозяина. То есть свободные Йокаи все-таки бывают? Свободных, к сожалению, не бывает. Вы ведь не станете называть свободой необходимость всю жизнь прятаться в диких местах? Я пожал плечами. В русском языке есть слово «воля». Оно означает возможность идти туда, куда захочешь. Вольному воля, так у нас говорят. Не равняйте Японию и Россию, Каратоси-сан. У вас целый континент, а у нас всего несколько островов. Здесь, конечно, тоже можно идти туда, куда захочешь, но не очень далеко. И то верно. Как бы то ни было, на самом деле бывают Йокаи дикие. Они никому не подчиняются, но они не вольны идти, куда захотят. Они вынуждены прятаться вдали от людей. А есть также Йокаи не дикие, но и не имеющие хозяина. Поэтому их и называют Шицу, то есть потерянные. В каком смысле потерянные? В прямом. как теряются домашние животные, оставшиеся без хозяина. Йокай живут намного дольше людей. Бывает, что хозяин умирает, не передав йокая наследнику. Мне пришлось прикусить язык, чтобы не брякнуть вопросом. Теперь Каратаси-сан будет ночами не спать, выдала Маюми с наигранным сочувствием, прекрасно понимая мое затруднение, будет гадать, сколько нам с тобой лет. Я промолчал. Маюми, не смущая молодого человека, попросила Нагата, пряча улыбку. Да пожалуйста, давайте вернемся к теме разговора, попросил я. Вы начали рассказывать про шицу. Чем они отличаются от диких якаев? В отличие от диких, шицу прошли инициацию у бога Хатэ. Они, как бы это проще объяснить, зарегистрированы в системе. Чипированы, что ли? Ну пусть будет чипированы. Они не уходят от людей в леса или горы, а живут недалеко, как бездомные бродяги. Понимаю. Вы полагаете, что Айбунов убил один такой бродячий йокай? Его можно как-то отследить через чип? Можно, грубовато выдала Маюми с заднего сиденья, если вы бог Хати. А так нет, не забивайте себе голову мистикой, Каратаси-сан, сказала Нагата и одарила Маюми Кимото осуждающим взглядом через зеркало заднего вида, но Маюми права, отследить не выйдет. Обычно шицу селится за городом возле озера, там есть вода, можно прокормиться рыбалкой и охотой. Охотой? Не думайте, что они ходят на охоту с ружьем. Оружие йокая, зубы и когти, этого достаточно, пояснила Маюми. И все равно я пока не понял, как вы собираетесь их искать. Вот для этого мы и хотим воспользоваться вашим видением, Каратаси-сан, объяснила Нагата. Скажите, как оно у вас работает? Вы можете засечь йокая не на открытой местности? Если не очень далеко, то смогу. Насколько не очень далеко? Метров 200-300, не больше. Думаю, этого будет достаточно, чтобы прочесать побережье. Надеюсь, вы помните, что видение еще нужно активировать. Напомнил я. Не переживайте, Каратаси-сан. Выберемся за город, Мэй вам станцует. Маюми почему-то ехидно усмехнулась. Вскоре большие здания остались позади. Мэй Нагата остановила машину на задворках каких-то промышленных строений. Здесь нас никто не увидит, сказала она. Располагайтесь поудобней, Каратаси-сан, с меня танец. Она вышла из машины и прошлась по пустой асфальтированной площадке. Солнце клонилось за горизонт, раскрашивая небо тревожной краснотой. Вы что, собираетесь следить за танцем из машины, Каратаси-сан? Укоризненно спросила Маюми. Да, но Нагата-сан сказала, это будет невежливо с вашей стороны. Я вздохнул и выбрался из машины. Мне кажется, это Маюми только ищет повод ко мне придраться. В лучах заходящего солнца Нагата выглядела таинственно и немного пугающе. Она начала двигаться, и красные солнечные блики заплясали на ее плечах и руках. Волосы и вовсе будто вспыхнули от солнца. Мне стало казаться, что она сейчас загорится на самом деле. Я перестал видеть женщину. Теперь я видел огненную лисицу, кружащую по площадке. В какой-то миг мне показалось, что лисица настроена против меня агрессивно. Ее движения становились все более резкими и непредсказуемыми. В конце концов она прыгнула прямо на меня. Естественной реакцией с моей стороны, наверное, было бы закрыться или попытаться увернуться. Вместо этого у меня включилось видение. Я мгновенно понял, что Нагата не превращалась в лисицу, а просто навела морок. На самом деле она вовсе не агрессивна и не возбуждена. Она стоит в 3 метрах от меня и задает ритм, притопывая носком бутиковой туфли за $1000. «Ну как там у вас дела, Каратаси-сан?» — спросила она с улыбкой. «Тумблер провернулся?» «Провернулся. Можно ехать дальше. Мы проехали озерный порт, где дорогие и пафосные яхты соседствовали со скромными шхунами, потом пошли причалы с утлыми рыбацкими лодочками, потом какие-то кемпинги для туристов. Мое видение фиксировало людей сколько угодно, но якаев не попадалось». Нагата гнала машину все дальше от города, людей встречалось все меньше, какие-то компании с палатками, влюбленные парочки, прячущиеся от людских глаз, рыбаки, сидящие с удочками на берегу. Нагата и Маюми кидали на меня вопросительные взгляды, но мне нечем было их порадовать. Небо над озером окончательно стемнело, фонарей здесь уже не было, единственным освещением был свет фар, но мне и не нужно было подсветки. Мое магическое видение в освещении не нуждается, и все же ни одного йокая нам до сих пор не попалось. Может быть, стоило огибать озеро с востока, предположила Маюми с заднего сиденья. Нагата на это ничего не ответила, продолжая вести машину. Поселения сменялись редколесьем и полями, линия берега то удалялась, то приближалась к трассе. Когда мы проезжали через очередной ничем не примечательный лес, я увидел за деревьями свечение двойной души. Туда. Я ткнул вперед и вправо. Нагата уже проехала нужный поворот. Ей пришлось остановиться и сдать назад. Лесочек, который раскинулся справа от нас, рос вплотную к трассе. Некоторые лапы ветки даже нависали над дорогой. Вглубь леса вела узкая неухоженная асфальтовая нитка. «Поехали, поехали», — поторопила Маюми, но Нагата не спешила сворачивать на эту дорогу. Она мотнула головой, указывая на высвеченную светом фар выцветшую табличку, установленную на столбе. «Собственность Гзейтой, сил самообороны Японии. Проход запрещен. Проникновение будет рассматриваться как нарушение норм Уголовного кодекса. Там в лесу какая-то военная собственность. Возможно, база. Не хватало нам привлечь внимание военных», с сомнением сообщила Нагата. «Лес еще не территория военных», уверенно сказал я. «Скорее всего, база где-то дальше. Давайте просто подъедем поближе и посмотрим, что там. Упремся в забор или шлагбаум, тогда остановимся. Все равно дальше ехать на машине не стоит», сказала Нагата. «Если там где-то засел Йокой, свет фар его может спугнуть. Может, ты пустишь меня за руль, лисичка-сестричка?» предложила Маюми. «Я и без фар дорогу отлично вижу». Мэй Нагата согласилась, поменявшись с Маюми местами. Машина тронулась со скоростью черепахи и добралась до проволочного забора. «Предлагаю остановиться здесь и подождать 10 минут», сказал я. «Зачем?» спросила Маюми. «На случай, если нас заметили добропорядочные рыбаки или камеры видеонаблюдения. Тогда приедет патруль, мы скажем, что туристы табличку не заметили. Они проверят наши документы, пожурят и отпустят. Пока мы не стали бродить тут, нам нечего предъявить, тем более мы по эту сторону забора. Мы выждали для верности 15 минут, но никто не приехал и не пришел, не включились прожектора или сигналы тревоги. Маюми откатила машину за большие размашистые кусты, и мы вышли. Колючка ржавая, столбы бетонные, им по меньшей мере лет 50, тоном знатока сказал я. Вероятно, армия могла когда-то в годы холодной войны построить тут какую-то часть, склады, полигон или что-то в таком духе, а сейчас, когда в 90-е годы у них прошли сокращения вооружений, не стали отказываться от зданий, законсервировали. Вроде как, пусть будут, стоят себе, кушать не просят. В Ленобласти я видел несколько таких же брошенных военных комплексов, только, конечно, наши намного крупнее. Тут было огорожено пару десятков гектар, стояли какие-то мрачные безликие строения без окон и два пирса с небольшим портовым краном. Кран был выкрашен толстым слоем тотальной черной краски, часть которой от времени облупилась. Кроме того, судя по белому налету, кран нравился чайкам. В этом месте столбы упали, значит, за комплексом давно не следят. Я первым перешагнул через мотки ржавой колючей проволоки, а затем подал руку, чтобы помочь дамам. Нагата моей помощью воспользовалась, а Маюми только усмехнулась. Она перемахнула через колючку с прыгучестью рыси. «Ну так она и есть рысь. Где он?» — спросила она, принюхиваясь. Я указал на темный едва различимый силуэт на берегу у самой воды. Йокой неторопливо возился с какими-то дырявыми сетями. Пока мы подходили, он извлек из сети несколько рыбин и закинул в большое пожарное ведро. «Здравствуйте!» — окликнул я. Йокой вздрогнул, обернулся, бросил ведро и задал стрекача, попытавшись скрыться в бетонных развалинах. Я собирался броситься в погоню, но Нагата придержала меня с улыбкой. «Маюми справится», сказала она совершенно спокойно. В самом деле Маюми Кимото сорвалась с места, словно гончая, спущенная с поводка. Если б я не видел своими глазами, не поверил бы, что человек способен вот так бежать. Она с легкостью запрыгнула на крышу какого-то строения, пробежала по кровле и исчезла из виду, спрыгнув с другой стороны. Не прошло и минуты, как она вернулась, ведя перед собой неудачливого беглеца. И если мы искали сурового убийцу, который расправился с двумя якудзами, то этот персонаж на него походил весьма слабо. Согбенный, сморщенный, с жиденькими волосами, одетый в какие-то вставшие колом от налипшей грязи лохмотья, с потемневшими и стертыми зубами, он испуганно шарил глазами и нечленораздельно мычал. «Ты кто такой?» — сурово спросила Нагата, словно офицер, которому привели на допрос изловленного диверсанта. «Юки», — проблеял Йокой. «Это ты убил двоих эйбунов на парковке? Вы шутите, госпожа?» — спросил перепуганный Юки и тут же сам ответил сокрушенно. «Вы не шутите». «Не шучу», — подтвердила Нагата. «Я не убивал. Я в жизни никого не убивал, — заверил Юки. «Какой у тебя оборотень?» — продолжила допрашивать Нагата. Танука, упавшим голосом сообщил Юки. «Посудите сами, госпожа, разве может старый Танука кого-то убить, а тем более двух айбунов? А ты не врешь?» — прорычала Маюми. «А ну, перейди в оборотня!» «Помилуйте, госпожа», — захныкал Юки, — «вам захочется смотреть, как я раздеваюсь». «Честно говоря, не очень», — призналась Маюми. «Кто такой Танука?» Я встрял в разговор. «Танука, енотовидная собака», — пояснила для меня Нагата и снова обратилась к Юки. «Покажи нам свой саин». «Зачем вам старый Танука?» — заныл Юки. «Оставьте меня здесь». «Покажи саин», — повторила Нагата и требовательно протянула руку. Скуля от страха и безысходности, Юки достал из недр грязной одежды маленькую костяную фигурку лохматого зверя неизвестной мне породы, немного пузатого и нелепого. Выполнена была фигурка потрясающе детально. Отдав фигурку Нагате, Йокай сел на камни, обхватив колени руками. Из глаз его полились слезы. Я присел рядом с ним. «Мы вам не враги, Юки». «Ну конечно», — всхлипнул он. «У Юки же кругом друзья». «Рассказывай», — потребовала Нагата, — «как докатился до жизни такой? Я из Нанаа, из гавани. Я мирный торговец, мухи не обидел. Я всегда занимался торговлей. А твой айбун кем был? Тоже мирным торговцем?» С угрозой в голосе спросила Маюми. «Не вздумай нам врать. Мои хозяева собирали дань с рыбаков и краболовов, а еще отнимали деньги у работяг», признался Юки. «Где теперь твои хозяева?» «Мой последний хозяин был пьяницей, хотя и прежние не лучше. У них весь род был такой. Однажды мой босс напился и упал с пирса, ударился головой об опору. Я не смог ему помочь, но это не помешало тебе его обшарить и забрать свой саин?» Нагата покачала ладонью, будто взвешивая на ней костяную фигурку. «Я не обшаривал его труп», — оскорбился Юки. «Я знал про тайник в его доме. Там я и забрал саин. А что мне оставалось? Ни наследников, ни родственников после хозяина не осталось. Верните его, а? Зачем вам такой никчемный раб, как я?» Глава 14. Мне стало жаль этого бродягу. Лично я для себя полностью убедился, что на убийство он не способен. «Нагата-сан, мне кажется, мы просто теряем с ним время. Посудите сами, могло это существо разделаться с двумя бойцами в тесноте машины, причем так, что они не успели что-то предпринять. Думаю, вы правы, Каратаси-сан», — согласилась она. «Да уж, судя по запаху, он жрет сырую рыбу», — поддакнула Маюми. «Какой из него убийца? Я ее разделываю, и у меня есть специи и рис», — обиженно возразил Юки. «Ну что, отпускаем?» — спросил я. «Вы у нас видящий, Каратаси-сан, вам и решать», — подумав, ответила Нагата и протянула мне костяную фигурку. Прикосновение к костяной фигурке оказалось каким-то наркотически приятным, она наполняла ощущением власти над живым существом. Пальцы, держащие фигурку, испытывали сладостное покалывание. «Это и есть саин?» — спросил я. «Он самый. Вы можете оставить его себе, Каратаси-сан, и станете хозяином Юки Тануки. То есть я стану айбуном? Именно так? Нет уж, спасибо, мне было тяжело расставаться с фигуркой, но я вернул ее Юки». Фигурка тут же исчезла в складках его рванья. «Спасибо вам, господин», — горячо зашептал он. «Спасибо, вы поступили очень благородно». Маюми и Нагата обменялись быстрыми взглядами. «По-моему, они только что проверили меня на вшивость». «Понимаю, доверяй, но проверяй. И все же, Юки, тебе нравится такая жизнь, как сейчас?» — спросил я. «Не очень», — признался Йокой. «При хозяевах я занимал высокое положение, торговал на рынке, вел дела. Хозяева даже доверяли мне обучать своих детей торговому ремеслу, пока не скатились в обычных бандитов. Род их деградировал с каждым следующим поколением». Юки горестно вздохнул. «Не грусти, Юки. Я постараюсь что-нибудь придумать», — пообещал я. «Как думаешь, в ближайших окрестностях живут другие шицу?» — спросила Маюми. «Не знаю, госпожа. Я здесь давно живу, но Йокая видел всего один раз лет 40 назад. Что за Йокой? Он здесь жил?» — насторожилась Маюми. «Нет, госпожа. Его везли на казнь». «Понятно. Мы собрались уходить, но Юки вдруг схватил меня за рукав, достав из-за пазухи грязный затертый кожаный мешочек, впихнул его мне в руку. «Вот, господин, возьмите в знак благодарности». «Юки, тебе ни за что меня благодарить», — я попытался вернуть мешочек, но тот не взял. «От чистого сердца, господин». «Спасибо, Юки», — я убрал мешочек в карман. Обратно в город мы поехали другой дорогой, но Якаев нам больше не попалось. Нагата высадила меня возле дома. «Спасибо за помощь, Каратэ-сан, всегда к вашим услугам. Завтра поедем снова искать Шицу. Возможно, я попробую кое-что разузнать. Тогда до завтра, Нагата-сан. Не забудьте заехать в офис. Новые договоры ждут вашей подписи. Хорошо, заеду прямо с утра, пообещала Нагата, отъезжая от моего подъезда. Зайдя в квартиру, я стал снимать с себя куртку, и на пол упало что-то увесистое. Нагнувшись, подобрал кожаный мешочек, подаренный мне Юки Тануки. Развязал его и разложил содержимое в столике ванной. Там было 12 бусин, одна ложка, четверо часов, из которых шли только одни, пара сережек, причем не парные, и несколько колец. Видимо, это его богатство, что он насобирал на озерных пляжах в окрестностях военной базы. Люди купались, рыбачили, что-то теряли. Он подбирал все, что имело хоть какую-то ценность, но в общем все это хлам, за который много не выручить. Разве только одни наручные часы мне показались приличными. Я взял из упаковки щеток одну новую, добавил зубной пасты и почистил ею часы. Это оказались роликсы, причем не поддельные и в рабочем состоянии. Только что мне с ними делать? Носить я их точно не собираюсь. Залез в интернет и отыскал точный аналог. Новыми такие часы стоят $7000. Неплохо было бы получить хоть часть этой суммы, но сомневаюсь, что можно просто сходить с ними в ломбард. Роликсы – вещь номерная. Я продолжил отмывать и очищать вещи из мешочка Юки. Еще два кольца оказались золотыми, во всяком случае на них стояло пробирное клеймо, остальные просто бижутерия. Надо подумать, как это все реализовать. Деньги мне нужны. Утром, проснувшись свежим и выспавшимся, я взял с собой одно из золотых колец. Выйдя из квартиры, на ходу набрал номер Исика. Побежал на улицу по лестнице, в очередной раз проигнорировав очередь соседей к лифту. Мне проще сбежать по ступенькам, чем торчать в очереди. Подозреваю, соседи между собой шушукаются о том, что дикарь не умеет пользоваться подъемной кабиной с кнопками. Пусть думают, что хотят, мне до лампочки. Выйдя из подъезда, дошел до угла и подождал Исика. Ее дорога к остановке лежит мимо моего дома. Рад вас видеть, Исика-сан, чудесно выглядите сегодня, заговорил я, когда она подошла. Здравствуйте, Масима-сан, вы меня засмущали. Легкий румянец вам очень идет, Исика-сан. Идем к автобусу. Я выставил локоть, чтобы девушка могла за него ухватиться. Она смущенно засмеялась, но все же положила кисть на изгиб моей руки. Пойдем так, как принято ходить парочкам у вас в России, сказала она. Ага, именно так и пойдем. Мы двинулись по дорожке, ведущей на проспект. Скажите, Исика-сан, как эксперт в японской культуре, где честному гражданину найти, скажем, ломбард? Имеются такие заведения в Японии? Ломбарды, конечно, есть. В районе нашего офиса возле магазина электроники есть ломбард. Зачем он вам, Масима-сан? Извините, я, наверное, задала бестактный вопрос. Думаю заложить пару безделушек. Если у вас кончились деньги, я могу одолжить, мы же коллеги. Нет необходимости, Исика-сан. Но спасибо за заботу и готовность помочь. Я начал привыкать к киотским автобусам, а Исика к тому, что я подаю ей руку, помогая усаживаться и покидать транспорт. Она принимает мою помощь уже вполне естественно, вызывая зависть у японок разных возрастов. Прибыв в здание Тихира, мы обнаружили, что полиция, хотя и перестала проверять всех подряд на входе, заняла один из кабинетов на первом этаже, обособленный стеклянными стенками, и сейчас допрашивала безобидного с виду старичка в форме рабочего. Перед кабинетом очереди на допрос дисциплинированно дожидалось еще несколько человек. Мы поднялись на свой этаж и перед началом работы сделали себе кофе, который отнесли на свои рабочие места. Пить кофе на рабочем месте здесь не возбраняется. Итак, какой у нас на сегодня план, Масима-сан? Многое зависит от того, как пройдут собеседования с соискателями. С этого и начнем. У вас большой опыт в проведении собеседований, Исика-сан, сомневаюсь, что большой, честно ответила она. Ну, есть хотя бы какой-то общий план, какой-то шаблон собеседования. Сначала нужно внимательно прочитать резюме соискателя, подумав, ответила Исика. С этим не поспоришь. Что дальше? Потом сличаем резюме с заявкой. В резюме делаем пометки, какие навыки и качества соответствуют запросу работодателя, а чего не хватает. Окей, давайте поизучаем резюме. У нас есть немного времени до первого собеседования. Умница-аккуратистка Исика достала папочку, в которой оказались подшиты уже распечатанные резюме соискателей на продажи. Вот этот придет первым, Есика открыла одно резюме. Я пробежал глазами текст резюме и ничего особо примечательного в нем не обнаружил. Учился, занимался спортом, работал, потом еще раз работал уже в другом месте. Не женат, детей нет. В сущности, это могло быть и моим собственным резюме, а могло быть резюме Есика с поправкой на женский пол. Да. Ну и что мы можем вынести из этого резюме? Очень многое, Масима-сан, важно сообщила Есика, подтягивая папочку поближе к себе и беря в руку шариковую ручку. Сразу отмечаем наличие высшего образования у заказчика, есть такое требование. Подчеркиваем. Общий стаж в продажах, в данном случае стаж достаточный, подчеркиваем. Теперь второстепенные навыки, водительские права, подчеркиваем. Знание иностранных языков отсутствует, ставим галочку красной ручкой. Я терпеливо следил, как Есика черкается в резюме ручками двух цветов. По итогу этой работы резюме в самом деле стало выглядеть так, будто над ним старательно корпел какой-то неленивый кадровик. Ну и к какому выводу мы приходим по итогу работы с резюме? Спросил я. Итог такой. Данного соискателя можно рекомендовать работодателю. Вы извините, Есика-сан, но по-моему это было очевидно с самого начала. Разве? Ага. Соискатель пару лет отработал торговым представителем. Чего тут еще непонятного? Ну знаете, Масима-сан, если бы все было так просто, то зачем тогда нужны кадровики? Вот и я задаю себе тот же вопрос. Есика-сан, мне кажется, мы только делаем вид, что как-то подбираем для работодателя подходящего кандидата, а на деле просто подсовываем того, кто подошел по формальным признакам. Не только по формальным, Масима-сан, Есика начала горячиться, вот смотрите, соискатель указывает в резюме свои деловые качества вот здесь внизу, видите? Вижу. Он написал следующее. Ответственное отношение к работе, целеустремленность, доброжелательность. Такое про себя может написать каждый. Дурного про себя никто не напишет. Ну хорошо, девушка решила выложить последние козыри, перелистнула страницу. Есть еще рекомендательное письмо с последнего места работы. Видите, мы это тоже учитываем. Я пожал плечами и прочел рекомендательное письмо. Знаете, Есика-сан, это такая же формальная отписка, как и все остальное. Даже причиной увольнения названа неопределенная по соглашению сторон. По соглашению сторон. Это разве причина? Ну так принято. Есика расстроенно надула губки и тяжко вздохнула. Если хотите узнать, как он себя проявил на прежней работе, надо ехать туда и опрашивать сотрудников. Сомневаюсь, что там мне скажут правду. Не скажут, влез сосед сзади, явно слышавший наш разговор, наговорят обычных формальностей. А реальную причину увольнения вы не узнаете. Спасибо, я поблагодарил соседа по офису и снова повернулся к Есика. Не расстраивайтесь, Есика-сан, это неплохо и нехорошо, это просто правила игры, которые нам придется принять. Я тоже так думаю, Масима-сан, согласилась Есика, просто вы такой, какой, ну такой прямолинейный, а у нас, а у вас так не принято. Это я уже усвоил, сделаем так, Есика-сан, вы проведете собеседование так, как делали это раньше. Обещаю, что не буду вмешиваться. Нет ничего плохого в том, если вы вмешаетесь. Масима-сан, мы же работаем вместе, друг друга дополняем. Первым соискателем оказался худосочный мужчина лет под 30. Вид у него был какой-то изможденный, под глазами темные круги. Могу я увидеть Есика Ямасаки? Он остановился на пороге, не решаясь пройти дальше. Это я, Есика Ямасаки, приветливо откликнулась Есика. Господин Кусибату, да, я на собеседование. Мне назначено на 9:30. Прошу вас, господин Кусибату, проходите за мной. Есика провела соискателя в свободную переговорную кабинку. Я вошел следом. Усадив худосочного за круглый стол, девушка открыла синюю пластиковую папку. Увидев на столе свое резюме, испещренное пометками разных цветов, Кусибату проникся к Есика уважением. Он переводил преданный взгляд с девушки на резюме и обратно на девушку. Есика начала задавать ему вопросы, выглядящие на первый взгляд вполне обоснованными. Уточнила специальность, полученную в университете, выяснила, в какой команде он играл на районных соревнованиях, расспросила про его обязанности на последнем месте работы. Если бы я не был посвящен во внутреннюю кухню, посчитал бы, как и сам Кусибату, что кадровый работник задает все эти вопросы, чтобы составить о нем точное представление, что все эти вопросы действительно важны, как для кадровой службы, так и для работодателя. Вот только я знаю, что работодателя не интересуют эти детали. Ему просто нужен хороший продавец. Я вдруг понял, зачем Ясика задает все эти многочисленные вопросы. Нет, не потому, что надеется что-то понять про этого человека. Она, сама того не осознавая, создает видимость значимости своего труда. Это галимая показуха, прикрытая тонким слоем деловой культуры. Все эти расспросы нужны только за тем, чтобы Кусибату впечатлился и отдал себя в руки профессионала. Надо сказать, Ясика со своей ролью справляется на 5 баллов. Кусибату проникся, Кусибату старается, Кусибату прикладывает все усилия, чтобы отвечать как можно подробнее и детальнее. А потому я не стал вмешиваться в собеседование. При всей бестолковости собеседования Ясика проводит его очень толково. Только в самом конце, когда Ясика закончила спрашивать, я влез с единственным вопросом. «Господин Кусибату, я привлек к себе его внимание, скажите, только честно, почему вы на самом деле уволились из фирмы, в которой торговали лаками и красками?» Кусибату перевел на меня свой утомленный взгляд. Некоторое время он колебался, глядя на меня с недоверием. Когда я уже решил, что правдивого ответа не дождусь, он заговорил. «Мне осточертело таскать эту краску», — выдал он откровенно, — «я в конце концов торговый представитель, а не грузчик, но мне приходилось самому загружать, самому разгружать, а иногда и таскать эти тяжеленные железные банки на этажи. Разве это входило в ваши обязанности?» «Не входило. Так у нас тут устроено. Ты должен делать то, за что тебе не платят. Начальник сказал, ты грузишь. Начальник сказал, ты таскаешь. Мне это осточертело». Я перевел на Ясика ошалелый взгляд. Ясика подтвердила слова Кусибаты едва заметным кивком. Мол, да, это Япония, детка. «В таком случае, Кусибату-сан, у меня есть для вас отличное предложение», — снова заговорил я. «Одному из подразделений корпорации Техира требуется торговый представитель по продажам легких невесомых коржей для тортиков. Ознакомьтесь, пожалуйста». Я кивнул Ясика, и та раскрыла перед соискателем папку с буклетами. Кусибату ознакомился с буклетом, потом полистал папку, посмотрев другие буклеты, но вернулся к буклету с тортиками. «Какие условия оплаты?» – спросил он. «Конкретно об условиях будете договариваться с директором. Я технично съехал с темы оплаты. Постараюсь организовать встречу в ближайшее время. Возможно, прямо завтра. Согласны?» «Согласен», – с энтузиазмом подтвердил соискатель. Проводив Кусибату до двери, мы с Ясика вернулись на рабочее место. «Рассказывайте, Масима-сан, что я делала не так?» – потребовала она. «Вы все делали так, как надо, Ясика-сан. Продолжайте в том же духе, а я созвонюсь с главным по тортикам. Скажу, что у нас есть для него подходящий кандидат».